Маленький бунт. Насуада лежала вся в поту на каменной плите. Ее сильно знобило от боли. Она вдруг поняла, что хочет, чтобы Мурток вернулся. Хотя бы для того, чтобы избавить ее от этих мучений. Когда же дверь позади нее отворилась, Насуада вздохнула с облегчением и тут же испытала горькое разочарование, услышав знакомые шаркающие шаги своего тюремщика. Как и в предыдущие разы, человек в сером заботливо обмыл ее раны влажной тряпицей и перевязал чистыми бинтами. Затем он освободил ее от пут, чтобы она могла посетить уборную. Но оказалось, что она слишком слаба, чтобы нагнуться, так что от идеи схватить нож с подноса ей пришлось отказаться. Насуада просто поблагодарила тюремщика за помощь и в очередной раз осыпала комплиментами его ухоженные ногти, которые сегодня сверкали еще ярче, и он явно хотел, чтобы она это заметила, потому что постоянно держал руки у нее на виду. Покормив ее, человек в сером ушел, и Насуада попыталась уснуть. Но мучительная боль во всем теле не давала ей сделать это. Она смогла лишь погрузиться в какое-то болезненное забытье, и в ужасе распахнула глаза, услышав, как снова отодвигают засов на двери, ведущий в ее комнату. «Неужели опять они?» Ее охватила настоящая паника. «Но почему так скоро? Мне не вынести еще одной пытки. Я недостаточно сильна». Затем она взяла себя в руки, подавила страх и сказала себе. «Не смей так думать, иначе сама в это поверишь». И все же ей не удалось заставить сердце биться медленнее, и оно так стучало у нее в груди, словно хотело вырваться наружу. Послышались шаги, но только одного человека, и Насуада, скосив глаза, увидела, что это Мурток. Он был без маски и казался чрезвычайно мрачным. Первым делом он избавил ее от боли. Облегчение, которое она при этом испытала, граничило с экстазом. За всю свою жизнь она не испытывала ощущения столь же приятного, как то, которое возникало, когда исчезала эта жгучая боль. У нее даже дыхание перехватило. «Спасибо», – благодарно прошептала она. Мурток кивнул, отошел к стене и уселся на том же месте, что и в первый раз. Но Суада тоже молчала, изучая его. Кожа на косточках пальцев у него опять стала гладкой. Те ссадины исчезли без следа. Но в целом вид у него был весьма суровый, и к разговорам он сегодня, похоже, расположен не был. Его одежда, прежде такая красивая и опрятная, была порвана и перепачкана. Насуада заметила на внутренней стороне рукавов рубахи прорехи, похожие на порезы. Интересно, он что, подрался с кем-то? Или сражался на поединке? «А Гальбаторик знает, что ты здесь?» – спросила она. «Возможно. Впрочем, вряд ли. Он сейчас занят. Развлекается со своими наложницами. А может, спит. Сейчас ведь глубокая ночь. И потом я воспользовался магией, чтобы нас никто не подслушал. Он, конечно, может нарушить эти чары, если захочет. Но и я тогда сразу все пойму». «А что, если он узнает?» Мурток только плечами пожал. «Если он сумеет сломить меня, то, конечно же, узнает, что ты меня навещаешь. А ты не позволяй ему тебя сломить. Ты сильнее меня. И у тебя нет никого, кому он может угрожать. Ты можешь ему сопротивляться, в отличие от меня. Кстати, вардены быстро приближаются к Рубаэну, а эльфы наступают с севера. Если ты сможешь продержаться еще хотя бы несколько дней... Тогда у тебя есть шанс. Возможно, они успеют тебя освободить прежде чем. Но ты ведь не веришь, что они успеют, правда? Он снова пожал плечами и промолчал. Тогда помоги мне бежать! Не выдержала Насуада. Хриплый, как лай смех, вырвался у него из горла. Как? Я ведь без разрешения Гальбаторикса разве что сапоги могу на ноги натянуть. Ты мог бы, например, немного ослабить мои путы. Или, уходя, случайно забыть хорошенько запереть дверь. Мур так презрительно усмехнулся. «Там снаружи два стражника стоят. Да еще повсюду магические стражи поставлены. Гальбаториксу тут же будет известно, если ты вздумаешь хотя бы нос отсюда высунуть. К тому же все проходы к ближайшим воротам тщательно охраняются. Там сотни вооруженных воинов. Для тебя было бы огромной удачей, даже если б ты сумела до конца этого коридора добраться». «Возможно, это и так. Но я бы хотела попробовать». «Ты добьешься только того, что тебя убьют». «В таком случае помоги мне. Если бы ты захотел, то нашел бы способ обмануть любых стражников». «Не могу. Данная мною клятва не позволяет мне использовать против него магию». «А против стражей? Если бы ты сумел задержать их хотя бы на несколько минут, я успела бы добраться до ворот, а потом спрятаться в городе. Тогда было бы уже неважно». «Город у него в руках. И потом, куда бы ты ни пошла, он моментально отыщет тебя с помощью магии. Для тебя единственный способ спастись – это оказаться как можно дальше отсюда, прежде чем поднимется тревога. Но это можно сделать только верхом на драконе». «Должен же быть какой-то выход!» «Если б он был...» Мур так грустно улыбнулся и потупился. «Нечего и обсуждать». В полном отчаянии Носуада некоторое время молча изучала линии на потолке. «По крайней мере, освободи меня от этих наручников!» — сердито сказала она. Мурток только вздохнул и с отчаянием развел руками. «Хотя бы для того, чтобы я могла встать», — пояснила она. «Мне осточертело лежать на этом ледяном камне. И потом, у меня уже глаза болят. Так сильно их приходится скашивать, чтобы тебя там на полу увидеть». Он колебался. Затем легко вскочил, подошел к Носуадии и принялся расстегивать путы на ее руках и лодыжках. «Только не думай, что сможешь меня убить», — тихо сказал он. «Ты не сможешь». Освободив ее, Мурток снова отошел к стене и опустился на пол, уставившись куда-то в пространство и явно давая Носуаде возможность немного прийти в себя. Она села и осторожно опустила ноги на пол. Ее некогда белая сорочка была вся в пятнах и во многих местах прожжена насквозь. Сквозь дыры проглядывало обнаженное тело. Ей стало не по себе, особенно если учесть, что она с самого начала была, в общем-то, почти раздета. Мраморный пол под босыми ногами показался ей ледяным. Она осторожно подошла к Муртогу и села с ним рядом, плотно обхватив себя руками и тщетно пытаясь прикрыть наготу. «А этот Торнак, с которым ты вырос, действительно был твоим единственным другом?» — спросила она. Мурток ответил, по-прежнему на нее не глядя. «Нет. Он скорее заменил мне отца, которого я, в общем, никогда не имел. Он учил меня, утешал, останавливал и бронил, если я вел себя слишком дерзко или беспечно. И спасал меня, когда я попадал в просак. Столько раз, что я и не помню. Если бы Торнак был жив, он бы вчера отлупил меня до беспамятства за то, что я так напился». «Ты говорил, что он погиб, когда ты пытался бежать из Урубаена». Мурток фыркнул. «Я думал, что поступаю очень умно, и подкупил одного из стражников. Тот оставил боковую дверцу открытой, и мы рассчитывали под покровом темноты незаметно выбраться из города, чтобы Гальбаторикс обнаружил наше исчезновение, когда будет уже слишком поздно ловить нас. Но оказалось, что он все знал с самого начала. Я не уверен, но мне кажется, что он постоянно читал мои мысли. Когда мы с Торнаком прошли в ворота, то снаружи нас уже поджидали солдаты. Им было приказано привести нас к Гальбаториксу живыми и невредимыми. Но мы стали сражаться. И так получилось, что один из них убил Торнака. Самый лучший фехтовальщик во всей Империи пал, сраженный предательским ударом ножа в спину. Но тебе-то Гальбаторикс сбежать позволил? По-моему, он просто не ожидал, что мы окажем сопротивление. Кроме того, его внимание в ту ночь было приковано к чему-то другому. Она нахмурилась, заметив на лице Муртога странную полуулыбку, И он пояснил. «Я подсчитал. Это был как раз тот день, когда раззаки явились в долину Паланкар в поисках яйца Сапфиры. Оказывается, Эрагон потерял своего приемного отца почти одновременно со мной. У судьбы порой бывают довольно жестокие шутки, тебе не кажется?» «Да, пожалуй. Но если Гальбаторикс постоянно читал твои мысли или наблюдал за тобой посредством магического кристалла, почему же он не смог сразу же выследить тебя и вернуть в Урбаэн?» «Он играл со мной. Знаешь, как кошка с мышкой. Я тогда отправился в поместье одного человека, которому, как мне казалось, можно полностью доверять. Разумеется, я ошибался. Но, увы, обнаружил это гораздо позже. После того, как близнецы вернули меня сюда. Гальбаторикс все это время знал, где я нахожусь. Он знал, что я все еще зол на него из-за смерти Торнака. Вот он и решил пока оставить меня в том поместье и между тем поохотиться на Эрагона и Брома. Однако я его удивил. Я довольно скоро уехал оттуда. И к тому времени, как он узнал о моем исчезновении, я был уже на пути в Драслеону. Поэтому Гальбаторикс отправился в Драслеону. Это было сделано вовсе не для того, чтобы наказать лорда Табора. Хотя такой возможности он, безусловно, не упустил. А для того, чтобы найти меня. Но и в Драслеону он опоздал. К тому времени, как он туда прибыл, я уже встретился с Эрагоном и Сапфирой. И мы отправились в Гилет. «А почему ты уехал?» — спросила Насуада. «А разве Эрагон тебе не рассказывал? Мы отправились туда, потому что...» «Нет, я не о том. Я знаю, зачем вы отправились в Гилет. Я хотела спросить, почему ты уехал из того поместья? Ты же считал, что там безопасно. Так почему ты все-таки поспешил оттуда уехать?» Мур так некоторое время молчал. «Мне хотелось ответить Гальбаториксу ударом на удар. И стать известным тоже хотелось. Чтобы мое имя связывали не только с подвигами Морзена. Всю жизнь меня воспринимали как-то неправильно только потому, что я сын Морзена. А мне хотелось, чтобы люди уважали меня за мои собственные подвиги. Не за те, которые совершил он». Мур так искоса глянул на Насуаду. «Полагаю, я получил то, что хотел. Но судьба опять же решила жестоко подшутить надо мной». Насуаде очень хотелось спросить, был ли при дворе Гальбаторикса еще кто-нибудь небезразличный Муртагу. Но она решила, что это слишком опасная тема, и задала совсем другой вопрос. «А много ли Гальбаториксу известно о Варденах?» «По-моему, все. У него куда больше шпионов, чем ты можешь себе представить». У нее так похолодело под ложечкой, что она даже руки к животу прижала. «А как ты думаешь, можно ли его как-то убить?» «Конечно. Нож, меч, стрела, яд, магия – все годится. Но дело в том, что он настолько окутан самыми различными чарами, что нет ни малейшей возможности к нему подобраться и причинить ему какой бы то ни было вред. Эрагону повезло больше других. Гальбаторикс не хочет его убивать. Так что он может и не один раз предпринять подобную попытку. Но даже если он 100 раз нападет на Гальбаторикса, пытаясь застигнуть его врасплох, ему все равно не пробиться сквозь эту магическую защиту. У каждой загадки есть разгадка, а у каждого человека какая-нибудь слабость. Стоял на своем Насуада. Может быть, Гальбаторикс любит кого-то из своих наложниц. Но Мурток так на нее посмотрел, что она поняла. Можно было и не спрашивать. А потом он вдруг спросил: «Неужели будет так уж плохо, если Гальбаторикс будет продолжать править? Тот мир, которым он правит, пожалуй, даже хорош. Если он победит в этой войне с Варденами, в Алагейзии наконец-то воцарится мир. А затем Гальбаторикс положит конец бесконтрольному использованию магии. Эльфы, гномы и люди не будут больше иметь поводов для ненависти друг к другу. Мало того, если Вардены проиграют эту войну, мы с Эрагоном сможем жить вместе, как и следует братьям. А вот если Вардены победят, это будет означать для нас Торном верную смерть». «Вот как ты заговорил. А со мной что же будет?» Спросила Насуада. «Ведь если Гальбаторикс выиграет войну, я стану его рабыней, и он будет приказывать мне все, что хочет. Так ведь?» Отвечать Муртагу явно не хотелось. Она видела, как он напряжен, как сильно он сжал кулаки. Так что выступили вены на тыльной стороне ладони. «Ты не можешь сдаться, Муртаг!» Воскликнула она. «А разве у меня есть выбор?» Крикнул он в ответ. И ему ответило гулкое эхо. Насуада встала и посмотрела на него сверху вниз. «Ты можешь сражаться! Посмотри на меня! Посмотри же!» Он неохотно поднял глаза. «Разве ты не можешь найти возможность ему сопротивляться? Можешь! Если даже данная тобой клятва помешает тебе, даже если она позволит тебе только самый крошечный бунт, то и это может оказаться ключом к уничтожению его власти над тобой. Ты говоришь, есть ли у тебя выбор? Можно, конечно, всю оставшуюся жизнь прожить, чувствуя себя беспомощным и жалким. Можно позволить Гальбаториксу окончательно превратить тебя в чудовище. А можно бороться!» Она, не стесняясь, раскинула руки, чтобы он мог видеть ожоги, покрывающие ее тело. «Неужели тебе нравится причинять мне боль?» «Нет, что ты!» Вырвалось у него. «Тогда сопротивляйся, черт тебя побери! Ты должен бороться! Иначе утратишь все, даже собственное я! И Торн тоже погибнет!» Она не отступила, когда Муртаг вскочил, ловкий и гибкий как кот, и двинулся на нее. В итоге его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от ее лица. На щеках у него ходили желваки, глаза гневно сверкали, дыхание со свистом вырывалось из груди. Таким Насуада не раз видела его и прежде, и понимала. Его гордость болезненно задета. И теперь ему более всего хочется стереть в порошок того, кто посмел его оскорбить. Ее, Насуаду. Было слишком опасно давить на него сейчас. Но она понимала. Иного такого шанса у нее не будет. «Если я могу продолжить бороться», — сказала она, — «то можешь и ты». «Назад! На камень!» — грубо приказал он, но она не умолкала. «Я знаю, что ты не трус, Муртаг. Лучше умереть, чем жить рабом такого человека, как Гальбаторикс. По крайней мере, ты бы мог совершить доброе дело, и впоследствии люди всегда помнили бы твое имя». «На камень!» Прорычал он, хватая ее за руку и подтаскивая к серой плите. Насуада не сопротивлялась. Он толкнул ее на каменное ложе, застегнул у нее на руках и ногах кандалы, затянул ремень на лбу и, выпрямившись, уставился на нее темными, какими-то дикими глазами. Сам он был более всего похож на туго натянутый канат. «Ты должен решить, хочешь ли ты рискнуть своей жизнью, чтобы спасти себя?» Снова заговорила Насуада. «Спасти себя и Торна. И это ты должен решить сейчас, пока еще есть время. Спроси себя, как бы Торнак поступил на твоем месте?» Не отвечая ей, Муртаг приложил ладонь к ее груди. Ладонь была очень горячей, и у нее внезапно перехватило дыхание. Почти шепотом он заговорил на древнем языке, и по мере того, как эти странные слова срывались с его губ, Насуаде становилось все страшнее. Муртаг говорил, казалось, несколько минут. Но когда он умолк, она ничего особенного не почувствовала. Впрочем, это ничего не значило. Она бы все равно не смогла определить, замешана ли тут какая-то магия. Прохладный воздух коснулся ее груди в том месте, где только что лежала горячая рука Муртага. Он повернулся и пошел прочь. И она уже хотела его окликнуть, спросить, что он с нею сделал, но тут он остановился и сказал: «Это должно защитить тебя от боли. Почти при любых пытках. Но ты должна делать вид, что тебе по-прежнему больно. Иначе Гальбаторикс обо всем догадается». И с этими словами Муртаг исчез за дверью. «Спасибо тебе», прошептала ему вслед Насуада.